«У меня радость», — сказал Данилыч, ободрившись. «Храм Божий обрели». Домовая церковь в Ораниенбауме отделана, мрамор, золото, совершенное бижу. 3 сентября освящение сам Феофан отслужит. «Покорно прошу пожаловать. Без вас не мыслим, рухнет строение». Царь повернулся к сестре, хмыкнул. «Хочешь, Пупхин?» «Мы чай христиане?» — откликнулась она певучим своим голоском, пролила бальзам на сердце гостя. «Замиренье? Увы, лишь видимость». Данилыч напрасно ждал августейших визитеров. Колокольный звон истязал. Голицыны, Шаховской, Головкин уважили, но торопились домой. Бурей де пахнет. Небо было чистое. Отсутствие царя испортило настроение, и Данилыч силился разрядить атмосферу. Молодецкий выпячивал грудь, красуясь всеми орденами, войдя с публикой в храм, сел на царское место. Отчаянность напала. Семья, приближенная в смятенье, надлежит объясниться с царем, и немедля. Донесут ему о придерзости сегодня же. Так опередить бы, мол, обижен был его величеством, худо стало, сел невзначай. «По что навязываться?» — отбивался Данилыч. «Много чести, видал я капризы. Я царицу учил уму-разуму, уж этих-то сосунков уломаю». Поехал на следующий день. Холодное безразличие, что больнее ранило, чем гнев. Провел четверть часа, обстоятельно толкуя о финансах, о бережливости. Отрок отмалчивался, грыз конфету, противно чмокал, и вдруг... «Вам можно верить?» «Помилуйте», — опешил князь, — «ваш дед». «А говорят, нельзя», — прервал отрок, сделал ручкой адье на римский манер и удалился. Прискакав в Ораниенбаум, светлейший обедал один. Яство, проживав кусок, отодвигал безвкусный, пресный, коротал вечер за шахматами один. Стены сжимали, словно тиски, дышалось тяжко. 5 сентября дворец, проводив хозяев пушечным салютом, опустел. Кареты на поворотах кренились устрашающе. «Быстрее, быстрее в столицу! Родной бург на Васильевском нерушимый!» Часовые на крыльце, лик неразлучного в Ореховой. Как не хватало его! «Снизойдет же нечто, окидлань с горних высот. Если виновен я, накажи, фатер, двинь кулаком в зубы или палкой огрей. Кайся, мол, паскудник, кайся, мешок с требухой». Трясясь в карете, Данилыч физически предощущал духовную сию экзекуцию, даже с неким сладострастием. «Больнее, фатер, отколоти, как бывало, я раб твой. Ты покараешь, ты выручишь, путь укажешь». Жаркий день в Ореховую сквозь плотные шторы втекал скупо. Камрад опустился на колени, стремясь вновь почувствовать вожделенное прикосновение. Было душно, он мучительно закашлялся. «Вот сподобился! Прости, фатер, прости! Неужто вовсе отторгнешь?» Лик молодого царя мерцал далеким звездным светом. Камрад не сводил с него глаз. Что-то мелькнуло в чертах, напомнившее внука. Так недоуменно и без приятства встретил он вчера. Наважденье. Фатер исчезал. Вместо него в раму все назойливей вмещался Петр II. Данилыч вышел из Ореховой, шатаясь, держась за грудь. «Чахотка», — сказал он себе, — «чудится всякое». Вкушал декохты, молился, 10 раз прочел «Отче наш», потом некоторые слова повторялись в мозгу: «Избави нас от лукавого». Кто лукавый? Кто настроил царя? Остерман, поди! Спелись завистники, заговор, заговор! Проглядел Горохов. Настало блаженное отупение, эффект снотворного. Голландские птицы сорвались со стен спальни, покружились, улетели. 6 сентября встал посвежевший, за дверью раздавались голоса чиновных. Принимал доклады, обыденность успокаивала. Царь упивался последние дни охотой, он снова в летнем, допустит ли к себе. Посланный явился с отказом. «Гулял по саду», записано в дневнике, «кушал один, до вечера сидел в Ореховой». 7 сентября секретарь, заглянув в предспальню посетителей, не обнаружил. Его светлость пошел в Ореховую и пребывал там дезобелье, в халате 3 часа. Решил говорить с царем по-мужски, прихватил с собой женщин, они ведь дипломаты, авось окажутся кстати. Караульщик невежа не сошел с крыльца, крикнул: «Нету его величества, на охоте они!» «Врешь!» — бросил светлейший и длинно по-мужицки выругался. Толкнул офицера, рванул дверь. В зальце, где ожидался тайный совет, застал 2 — Дмитрия Голицына и Степанова. Боярин сидел угрюмо, тростью своей сосредоточенно сверлил ковер. «Туда не ходи!» Тростью показал наверх. Соловьиная трель летела из сада. Князь пощелкал языком, подражая. Натягивал беззаботность. Разговор не клеился. «Сейчас, просидев, отъехал к себе», — записал секретарь. Совет позднее собрался без него. Остерман, орудовавший доселе в Машкере через питомца, он уяснял. Огласил вельможам повеление его величества. «Понеже мы восприяли всемилостивейшее намерение от сегодня собственную особую председать в Верховном Тайном Совете и все выходящие от него бумаги подписывать собственную нашу рукою, то повелеваем под страхом царской нашей немилости не принимать во внимание никаких повелений, передаваемых через частных лиц, хотя бы и через князя Меньшикова». Настало 8 сентября. Секретарь перечислил посетителей: генералы Волков, Салтыков, помощник губернатора Фоминицын, Шаховской. Все у его светлости кушали. Было пасмурно и дождь с перемешкою. Ни слова о том, что Салтыков прочел князю царский рескрипт почерком Остермана и сверх того распоряжение устное. Почетная стража, подобающая генералиссимусу, удалена. Его светлость под домашним арестом. Записка скроет от потомков бедственный поворот событий. Упомянет только: его светлости пущали кровь. Посол Лефорт сообщит подробнее. Меньшиков упал в обморок. До последней минуты не мог он поверить в опалу. У постели князя хлопочут врачи. Дарья в отчаянии сует им то склянку, то полотенце, то не в попад. Глаза со вчерашнего не просыхают. Мария по пятам за ней хлюпает. Младшие притихли, нос не кажут. «К царю!» — причитает княгиня. «В ножки падем!» Варвара дозналась. Монарх у Святой Троицы на обедне. Больной протестовал, нечего унижаться. Ослушались, оставили медикам его, обе и с детьми втиснулись в переполненный храм. Петр отошел в сон придворных, не достояв богослужения, отбыл. Не удалось проникнуть к нему, и в летнем приема нет. «Для опальных нет. Царь устраивает пир, пригласил советников, фамилию Долгоруковых. По свидетельству Лефорта он сказал: „Я покажу Меньшикову, кто из нас император, я или он. Он, кажется, хочет со мной обращаться, как с моими родителями. Напрасно, не доведется ему давать мне пощечин“». Иван Долгоруков напился, сквернословил. Катерина, миловидная, ладная, владеющая французским и немецким, краснела. Царь, помещенный рядом, пленял ее познаниями в латыни. Светлейший тем временем оправился. Подчиненные не ушли, набились в спальню, пробуют утешать, горюют. Падение господина затрагивает и присных. Князь храбрился, ободрял, царь отлучает, царь и милует. Что постигнет в худшем-то случае? Из-под ареста выход обыкновенно один в ссылку, ну, далеко не загонят. Поживет в деревне, отдохнет. А здесь кто будет управлять? Хватятся, позовут. Визитеры прощались, некоторые как бы украдкой, стыдясь собственной робости. Пахнуло холодом одиночества. Из глубин сознания пробилось предел. Хотелось лечь, забыться. Пересилил себя, пошел к секретарям, начал диктовать. «Обещаюсь мою к вашему величеству верность содержать всегда до гробу моего. Прошу, дабы изволили повелеть меня из-под ареста освободить, памятуя речение Христа Спасителя нашего, да не зайдет солнце в гневе нашем». Молил ради старости и болезни от всех дел уволить вовсе. Тоже во втором письме, покороче, великой княжне Наталье Алексеевне. Успеха послания не имели. Петр II, выслушав воспитателя, хмуро произнес «Non concedo». Всеречь петицию отклоняю. Указали мы князя Меньшикова послать в Ораниенбург и велеть ему жить там безвыездно, диктовал царю Остерман после приватной беседы со своей жертвой. Место ссылки дозволил выбрать, притом тщательно выгораживал себя, валил на воспитанника. Это комок упрямства, что за поколение народилось? Ораниенбург, владение в Воронежской губернии, некогда Петровская верфь для мелких судов Донской флотилии. Данилыч там обстроился, крепость со рвом, 80 пушек смотрят с ее бастионов на озеро и на окрестные поля, под защитой стен княжеские хоромы и около сотни различных построек, крытых тесом и, на удивление соседей, черепицей, невиданной здесь прежде, черной и красной. Диковинно вящие колокола над крепостными воротами. 1 20 пут весом, да 2 по 12, 4 8 пудов 5 фунтов и 5-й против того ж 6 пудов 4, 7 пудов 3. По сути, карельон, по образцу тех, что восхитили царя и камрата за границей. Звонарь, нажимая на рычаги, исторгал плясовые и победные марши. «Самая благодать в Ораниенбурге», — твердил князь, плачущий Дарье. «Рыбка свежая, а яблок-то, яблок! Яблочко наливное, блюдечко золотое, утрись, мать моя, затопишь!» Плечо от ее слез мокрое. Варвара цедит сквозь зубы, не слух. Себе яму выкопал. Данилыч парировал. Бог не выдаст, свинья не съест. А что-то внутри стучало упрямо. Предел, предел. Заглушал здравыми доводами, турьим рогом, растворенным в водке. Зело придает куражу. Спохватятся же дураки! Останется корабль государства без руля, без ветрил, да как налетит шторм! Ссылают-то с почетом, самим совестно, свиту взять согласно со званием, имущество изволь бери! Шутливо отечески унимает светлейший азарт Горохова. «Батя!» — пристал вояка. «Кликни только!» Мотался в слободе у преображенцев. «Знакомцы там у него, роту поднимет, вишь!» Наплел им, вельможиде хотят извести царя Остерман, Голицыны, Долгоруковы, похватать их. «Батя, батя!» «Прежде батьки в пекло, дурная башка! Кто велел тебе людей смущать?» «Я на свой риск, мой-то риск побольше твоего. Штильштанден!» Никак не стоит штиль. Глаза безумные, шляпа на затылке, лоб потный. Батя, не колыхайся, сядь. Бунтовать у меня в Питере? Ну, инсургент. Прок-то что? Нагадишь мне горошек. Скидывай кафтан, помоги мне. Сняли парсуну фатором, уложили в скрыню шахматный столик, янтарные фигуры, челядь в ореховую не допущена, к святыням не прикоснулась. Лежать им до возвращения хозяев или... Сроки всегда в руце Господней. Увести с собой заветное, решил князь, прикинув, про и контра означает сдачу главного оплота, капитуляцию. Поживем мы с тобой в деревне хоть месяц, хоть два. Что загадывать? На роду написано, а никем не читано. Повеселел горошек, и самому легче. Здоровье поправлю. Ох, надо! Укатали меня их величество, царица да малый, а ты драться. Видал я таких. Вот эткой рукой стрельцам головы рубил. Шалить станешь, и тебе оттяпаю. Вбежала Варвара. Сервиз лондонский поедет, черный кофейный. Должно и в деревне блюсти бонтон, женщины сообразят. В подвал упрятано 15 ящиков с посудой, рюмок 2000, пивных бокалов 4500, тарелки, чашки и прочее, но и в дорогу груза почти столько же. Ораненбург был в забвении, комендант сообщал, рамы рассохлись, стекла повылетали. Скатанные к отправке ковры, гардины, обмотаны тряпьем и упакованы некоторые привычные глазу кунштюки, серебряные, хрустальные. Все, что в зале, знамена, трофейные, оружие, недвижно. Из столицы никуда. Заперто на замок, вахту несет хозяин бронзовый, бюст растреллиевой работы. Мария отбирает любимых кукол, Александра — наряды, румяна, белила. Обе верят каждому слову отца. Сашка 3 сундука напихал мундиров. В покоях разоренье, пусто, горько пахнет дымом. Маршал двора Соловьев жжет возле конторы лишние бумаги. Если же по дневнику судить, ничего чрезвычайного не происходит. В 3 часа откушали, и его светлость до вечера изволил быть в предспальне. Сказывается недомогание. В 10 часов лег почевать, и напоследок дождь с перемешкой. 11 сентября утром княжеский поезд тронулся, загрохотал по мосту, вытянулся вдоль Невской перспективы, привлекая множество горожан. В 4 каретах, запряженных шестерками, семейство светлейшего, за ним 133 экипажа разного рода с вооруженной охраной, слугами, кладью. В толпу вмешались иностранные дипломаты, прислушивались. «Вы ж царя хотел взлезть! Речен же кесарю кесарева!» «А добра-то, добра-то, сказывают, на золоте спит, на золоте ест. Его еще покойный царь лупил за воровство. Тебя обокрал, что ли? Нас Александр Данилович не обижал, пенять неча. В Сибирь его? Поближе. В Сибирь нечто везут, этк. В телеге везут закованного. Ничто ему. Своей охотой едет. А княгинь, вон, глаза трет, печалится, дай бог ей, добрая женщина, жалостливая. Один из видевших Меньшикова вспоминал потом, проезжая по улицам петербургским, он кланялся направо и налево из своей кареты и, видя в сбежавшихся толпах народа своих знакомых, прощался с ними так весело, что никто не заметил в нем ни малейшего смущения.